Врач Пушкина старалась вырвать Веру Мальцеву из когтей смерти. Не успевала проходить одна инфекционная болезнь, как обрушивалась другая. Детский организм и маленькое сердечко продолжали бороться за жизнь. Девочка разучилась ходить и была похожа на скелет, обтянутый кожей. Дуся и Володя приходили в больницу каждый день. Они выносили Веру на улицу, рассказывали ей сказки. Девочка молча слушала, у нее не было сил говорить. Врач Пушкина держала на особом контроле Веру и, не считаясь со временем, по несколько раз в день приходила в палату. Шутила, разговаривала с больным ребенком и выходила из палаты со слезами на глазах. Она не раз задавала себе вопрос: «Для чего я все это делаю? У ребенка нет ни отца, ни матери. Ее оставили без прошлого и без будущего». На свой вопрос она не могла ответить, но какой-то внутренний голос тормошил ее, не давая покоя ни днем, ни ночью. Когда приходили Володя с Дусей, врач Пушкина им приветливо улыбалась, не скрывая своих слез. Снимала очки, вытирала стекла носовым платочком и ласково похлопывала их по плечу, не скупясь на похвалу и добрые комплименты благодарила детей. «Молодцы, дети! Вы мои помощники! Больного лечат не только лекарства, но и забота, и доброта! Считайте, что вы мои помощники!» Дети краснели от непривычной похвалы и ласковых слов. «А вы верите в Бога?» – как-то спросила их врач. Дети молчали. «Значит, молчание – знак согласия, да?» Дуся Жатова подняла удивленные глаза и тихо виновато ответила. «Мы слышали о Боге, но мы его не знаем. Нас в детдоме этому не учат». «Это очень плохо. Бога надо знать. А мне думается, что вы дети Божьи, раз помогаете Верочке подняться на ноги. Она девочка очень больная, о ней надо заботиться. Доброта – это второе лекарство». Пушкина собиралась идти домой. Рабочий день заканчивался. Она подошла к зеркалу, поправила седые пышные волосы, торопливо сняла халат и небрежно бросила на стул, внимательно всматриваясь в свое лицо. Глаза были усталыми. «Господи, вот и морщины на лице, на шее. Как быстро, словно ветер, пролетает жизнь. Ой, как страшно! А тут и старость подкрадывается. А жизнь не понять, как недочитанный роман. Да, да, вроде бы недавно была молодая, стройная, а теперь вся седая. Глаза усталые, как у больной собаки. Как быстро промчалось лето молодости в какую-то безвозвратную даль. А теперь, словно лист на осиновой ветке, дрожу день и ночь от прискорбных мыслей». Надежда Ивановна отошла от зеркала и подошла к окну. Она смотрела вдаль, и ей не хотелось двигаться. Мысли переключились на Ивана Полинаревича. Она думала о нем и о его дочери. «Где он сейчас? Что с ним?» «Ребенка надо спасать. Если понадобится, и в третий раз отдам девочке свою кровь». Слава Богу, девочка поправляется, стала кушать и улыбаться. «Дети молодцы, помогают. А то что бы она одна делала?» Пушкина облегченно вздохнула. Раздался стук в дверь. «Да, да, войдите», – медленно проговорила врач. Открылась дверь. Врач от неожиданности замерла. Через порог кабинета шагнул Уткин. «Извините, я вас задержу», — он говорил с ударением на «я» и «е», на наречии безграмотного волжского мужика. «Я хотел с вами поговорить. Я вас мог бы вызвать к себе, но...» Мутными глазами он обвел кабинет. «А у вас тут пахнет деколоном». Он улыбнулся в усы. Улыбка была неприятная, похожая на оскал бешеной собаки. Пушкина смотрела на него в упор пронзительным взглядом. Сев на стул, она предложила сесть и непрошенному гостю. Уткин сел. От него разило винным перегаром и неприятным запахом вонючего горького табака. И нежный запах женских духов лесной ландыш, которым освежился начальник ГУП ЧК, придя на прием к доктору, не мог перебить запах водки и махорки. У Пушкиной закружилась голова. Она поднялась и, подойдя к окну, открыла его навстежь. Подул освежающий ветерок, разливший в комнате аромат цветущей белой сирени. Врач всей грудью вдыхала в себя воздух. Ей не хотелось отходить от окна. Она была враждебно настроена против этого человека, который сидел в ее кабинете. «Откуда? Из каких краев приехала эта скотина в наш город?» – спрашивала она себя и резко повернулась. «Я вас слушаю!» «Доктор, дело в том, что у меня болит желудок!» «Вы много пьете?» – задала вопрос врач. «Да, бывает такая работа!» «Протяните руки!» Руки дрожали, и цвет кожи был синюшний, под глазами мешки. «Вам пить нельзя, а по ночам надо спать. В один прекрасный момент ваше сердце может отказать, и вы умрете». «Ой, мне надо жить! Такие, как я, нужны советской власти! Как видите, меня и орденом наградили!» Он щелкнул языком. «Не всех так почитают. Вот ведь часы именные дали с надписью. Вот я и не сплю по ночам, допрашиваю всю вражину, всех, кто идет против советской власти. Меня посылают учиться в Саратов, буду грамотный, и тогда я не одному покажу кулак под нос». Ленин сказал: «Кто был никем, тот станет всем». Пушкина не выдержала и с издевкой спросила: «Вы едете в Саратов учиться убивать людей? Молодец, нечего сказать». «Повторите, что вы сказали?» – переспросил Уткин. У Пушкиной дрогнуло сердце. Что будет с ребенком, если она попадет в мясорубку Уткина? Пронеслось в голове. «А где ваша племянница?» – вдруг спросил Уткин и вышел из кабинета с улыбкой на лице. Он думал: «Интересно, а что будет, если я сделаю предложение ее племяннице? Пить брошу, выучусь грамоте. А племянница у нее гажа. А если и понасильничаю, то и вовсе никуда не денется. Сама прибежит. В городе вся власть в моих руках». Пушкина пришла домой. Увидела воспитанницу и тихо сказала: «Возьми деньги, драгоценности и быстро поезжай в Ленинград. И в Балаково не возвращайся. В тебя втрескался Уткин. Это необузданная сволочь и палач. Ишь ты, чего захотел! Дряни и палачей еще мы не видели в нашей семье, до какой низости дошли! Господи, помилуй и защити! Поставь ограду, умоляю тебя, мой дорогой Господь!»